Глава 6. Знакомство. Смеялась она так же грубовато, резко. Даже немец, и тот звучал более благородно, чем эта певица. Но на сцене она была хороша, спору нет. Затянувшись сигаретой, она еще несколько раз дернула плечами, а затем выпустила дым в мою сторону. «Мне ровным счетом все равно, что и как ты будешь есть. Если ты окажешься приятным собеседником, мне будет хорошо. Если ты намерен есть как свинья, а таких здесь, поверь, немало, я как-нибудь стерплю. И не вздумай приставать». «Я здесь не за этим», — хмуро ответил я. «Но приятный собеседник, который расскажет мне, что здесь творится, будет весьма кстати. Я Максим». «Хорошее имя, сильное», — девушка протянула ладонь через стол. Я аккуратно пожал ее, после чего Элен потушила сигарету. «Во всяком случае, сейчас ты не тащишь меня в постель, как многие здесь, хотя пришел один». «То, что я один здесь, еще не значит, что я один вообще». Я подцепил на вилку что-то скользкое, похожее на кальмара, и сунул в рот. «Думаешь, наличие жены или мужа кому-то вообще мешает?» – презрительно фыркнула Элен. «Ничего подобного. Из постоянных гостей почти каждый пытался меня затащить в постель». «Вот сволочи!» – выразительно выдал я, проглотив склизкий комок и зажмурился от отвращения. «Спасибо!» – насмешливо ответила девушка, а я, недоумевая, спросил. «За что?» «За то, что не спрашиваешь, кому это удалось». «Думаю, это твое дело, соглашаться или нет». «Ой, только не говори, что тебе все равно». «Мне даже любопытно, но я считаю, что спрашивать такое не слишком вежливо». «Надо же, такой тактичный». Девушка притихла. Я так и не разобрался, хотела она рассказать о своих похождениях и связях с богатыми и знаменитыми, или это, наоборот, была проверка для меня. Но некоторое время мы просто молча ели. И было только две вещи, которые отличали нас от других столиков. Это сверкающее платье Элен и стоящий рядом официант, которого девушка именовала Джонни. «Между прочим, ты говорил, что тебе нужен кто-то, чтобы рассказать о кутейце. Разве нет?» Закончив с закусками, проговорила девушка, и Джонни тут же удалился с грязными тарелками. «Да, что тут за люди? Откуда столько пафоса?» «Пафоса?» — тонкая черная бровь поползла вверх. «Судя по цене за билет, рада здесь далеко не всем». «Ах, бедняжка!» «Только не говори, что ты потратил последние деньги в надежде поиграть здесь в казино». «Знаешь что, не выдержал я. Если вся твоя беседа состоит исключительно из колкостей, чтобы попытаться унизить собеседника, то мне такой ужин даром не нужен. Я даже приподнялся на стуле, готовый уйти». Но Элен, сперва обомлев от моей реакции, вдруг улыбнулась совершенно искренне, смягчилась, и даже положила на стол сигарету, которую собиралась прикурить, когда вернется наш официант. «Хорошо, твоя взяла», — смилостивилась девушка. «Я вижу, что ты не один из этих богатых сыночков, которые коллекционируют партнерш, но и не любопытный работяга. Кто же твоя пассия?» Женская логика сработала. Я вздрогнул от неожиданного вопроса, но решил вернуться на свое место. Кажется, я нащупал, как можно разговорить девушку. «Чутье, интуиция. Прочитала меж строк, если ты понимаешь, о чем я». Элена оживилась и по возвращении официанта все же закурила снова, а потом закашлялась. «Но так не видно полной картины, поэтому я предпочитаю спрашивать прямо». «Пусть это будет секрет. Ее имя слишком известное, чтобы я его называл», процитировал я очередной фильм. «Хорошенькая», — продолжала любопытствовать певичка. «Очень даже». «Ах, вот как! Лучше меня? Шучу, шучу!» Девушка зашлась кашлем. «Прозвучит глупо и запоздало, но, может, ты больше не будешь курить сегодня?» — спросил я, когда Елена остановилась. «О, нет, на сегодня у меня другие планы. Но спасибо за заботу. Должно быть, твоей девочке очень повезло с тобой». «Пожалуй», — ответил я, размышляя, который из двух, я думаю, сейчас, настоящий или поддельный Аня. И тут же решил, что тянуть дольше нельзя, каждая минута на счету. «А знаешь, ты ведь мой тип», — певица снова заставила меня краснеть. «Если бы не...» «Слишком много если...» — мягко остановил я ее. «Давай вернемся к более существенным темам. Например, о местных завсегдатаях». Я смотрелся по сторонам. На сцене сейчас выступал жонглер, подкидывающий факелы все выше, по мере того, как увеличивалось их количество. 3, 5, 7, а он все требовал новых. Люди за столами неистово хлопали, свистели и улюлюкали. Причем не какие-то работяги, торговцы или бродяги. Эти люди носили костюмы и шляпы. Дамы, длинные яркие платья и украшения на декольте, сияющие в лучах прожекторов. Вели себя... Мой взгляд задержался на столике, который стоял совсем рядом. Дородный мужчина, не старше 40, сложив руки рупором, громко орал, а его спутница, чрезвычайно худая молодая блондинка, истерично смеялась. Отчего-то мне стало тошно. «Ты про них?» — девушка тоже скривила губы. «Что о них можно сказать? Свиньи. Здесь 9 из 10 такие, жадные до денег, чванливые. И все дворяне». «Что?» Елен удивилась очень искренне. «Нет, что ты, порядочные люди сюда не ходят. Эти вот, к примеру, владеют несколькими салонами в городе. Ничего особенного, просто для дам, дамские салоны. И вот, результат ты видишь». Она вздохнула и со скукой посмотрела на тарелку. «Они такие не одни, и что о них говорить? Но ведь есть же люди другого вида». «Есть, это очень большая редкость», — с сожалением ответила девушка. «Наш разговор становится скучным. Я не люблю обсуждать и осуждать. Мне это совсем неприятно». «Тогда зайдем с другой стороны. Вот, к примеру, Апраксин. Я могу предположить, что человек этот относится к категории скорее людей приличных». «Ты что-то о нем знаешь?» — Елена отложила в сторону приборы и слегка наклонилась вперед так, что ее платье негромко зашуршало. «Слышал краем уха. Знаю только, что его где-то здесь найти можно». «И зачем же он тебе?» — настороженно поинтересовалась девушка. Подошел второй официант с бутылкой шампанского, но Елен проигнорировала его появление и пристально смотрела на меня. «Дело одно есть». «Ах, дело, вот оно что. Я и предположить не могла, что ты настолько ненормальный». «Что-то не так?» — опешил я. «Он не просто свинья», — негромко сказала мне Елена, опираясь на стол и наклонившись довольно близко ко мне. «Он самая большая мразь во всем городе. Я не знаю, кем надо быть, чтобы заводить с ним дела». «И все же», — я вздохнул, — «это не моя инициатива, я здесь лишь как посредник». «Это меняет дело», — певица расслабилась. «А то я уже подумала, что ты скрываешь за этой милой мордашкой свою гнилую натуру». «Глупости. По своей воле я бы сюда не пошел, хотя явно пожалел бы. И только лишь из-за того, что потерял шанс провести вечер в такой приятной компании». «Хам, но милый», — проворковала девушка мою краткую характеристику. «Если ты подождешь немного, то увидишь его сам. Я очень ценю наше с тобой знакомство, поэтому думаю, что ты с ним не задержишься. Я бы хотела продолжить наш разговор в более уединенном месте».